ночи свой отец. Хотелось мне тебя спросить о смерти Дмитрия Царевича. Ты, говорят, в то время был в Угличе. Ох, помню, привел меня Господь увидеть свое дело. Пророчества и знамения небесные.